17. На следующий день осажденные прислали послов, просивших пощадить горожан свободного состояния и предлагавших победителям 10 тысяч рабов. Эти условия были отвергнуты, так как перебить сдавшихся было бы бесчеловечной жестокостью, а сторожить такое множество затруднительно. Пусть уж лучше они падут по закону войны. И проникшим в город с помощью лестниц воинам был подан знак к беспощадной резне. Истребление жителей Успия вселило страх во всех остальных, решивших, что больше не стало безопасных убежищ, раз неприятели не могут остановить ни оружия, ни крепости, ни труднодоступные и высокогорные местности, ни реки, ни города. И вот Зорсин после долгих раздумий, поддержать ли попавшего в беду Митридата или позаботиться о доставшемся ему от отца царстве, решил, наконец, предпочесть благо своего народа и, выдав заложников, простерся ниц перед изображением Цезаря, что принесло великую славу римскому войску, которое, одержав почти без потерь победу, остановилось, как стало известно, в 3 днях пути от реки Танаиса. Страница 203. Однако при возвращении счастье изменило ему. Несколько кораблей, ибо войско возвращалось морем, выбросило к берегу тавров. Их окружили варвары, убившие префекта когорты и множество воинов из вспомогательного отряда.